Коммуненок. Недавно беженец из Совдепии привез мне в подарок номер детского коммунистического журнала, типа игрушки, задушевного слова, тропинки или галчонка, под названием «Коммуненок», так как во всяком повременном издании даже для детей отражается жизнь страны, я позволяю себе сделать несколько самых характерных выдержек, дабы познакомить читателя с тем, как живет и работает совдепская детвора. На первой странице известная картинка: двое деток над пропастью беззаботно тянутся за бабочкой, сзади ангел-хранитель в белой одежде с крыльями заботливо охраняет их. Подпись: «Пролетарский ангел не допустит, чтобы наши дети ринулись в бездну буржуазных сладких посулов. Дети, организуйтесь в ячейки». За рисунком на следующей странице детские стихи: «Дети, в школу собирайтесь, петушок пропел давно. Завтра же в постельках сколько угодно валяйтесь, петуха родители съедят все равно». Еще: «Румяной зарею покрылся восток, в селе за рекою потух огонек, огонь тот свободы, помещиков жгут, России народы свободу дают». И еще: «Кто скачет, кто мчится под хладною мглой, ездок запоздал, и с ним сын молодой. Куда же он скачет, куда так летит? В коммунистическую ячейку записаться он спешит». За стихами следует проза, маленькие рассказы для детей. Добрый Володя. Мама дала Володе на леденцы 1,5 миллиарда рублей. Идет наш Володя и думает: наполовину куплю четверть фунта леденчиков, а за вторую половину пойду в театр на пьесу Анатолия Луначарского «Королевский Бродобрей». Вдруг видит Володя на перекрестке плакат: «Товарищи, жертвуйте на пропаганду коммунистических идей в отсталых странах». Сладко дрогнуло сердце Володи, и понял он тут, что есть на свете нечто выше леденцов и прочих удовольствий. Вошел он в агитпросвет и робко протянул свои 1,5 миллиарда. И когда он вернулся домой, и мама спросила, на что он истратил деньги, и он с пылающим лицом бросился ей на грудь, и она узнала о его благородном поступке, и потом пришел папа, то все целовали нашего маленького героя, а один родственник даже подарил ему книжку «Статистика роста коммунизма на Балканском полуострове». Так всякое доброе дело бывает вознаграждено по заслугам. Стихи: «Коммунизм на воде». Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Поглядите, дети, вот как хорош наш красный флот. Вопросы. Почему красный флаг побеждает не только на воде, но и на суше? Любите ли вы красных матросов? Хотели бы вы сами быть красным матросом? Как, по-вашему, истребить гидру контрреволюции? Стойкое сердце. Жили-были пролетарский рабочий мальчик Коля и сын соглашателя Гриша. Отец Коли зарабатывал как рабочий буквально гроши, около 70 миллиардов в год, а Гришин отец саботажем и соглашательством зарабатывал 3 миллиарда. Однажды оба мальчика встретились. «Будь и ты соглашателем», — предложил прогнивший отпрыск мирового буржуазиата, — «саботируй, и ты будешь с нами жить в раззолоченных палатах, поступай в нашу белогвардейскую банду». «Нет», — сказал Коля, — «лучше за 70 миллиардов в год глотать черствый кусок хлеба, но стоять в коммунистической ячейке, чем есть роскошную конину и картофель, но пожертвовать своей пролетарской идеологией». И запел мелодичным голосом: «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног». И месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песни святой. «Дети, будьте Колями, но не будьте Гришами. Организуйтесь, дети, в ячейке». Партийные сообщения. 2 числа В 10 часов утра выборы учителя арифметики. Товарищи, захватывайте ваши мандаты. В 12 часов дисциплинарный суд над Рюхиным Андреем, уличенным товарищами в том, что он поздоровался с инспектором. Товарищи, будем беспощадны. В потребилке 7-й пролеткультской школы получены папиросы и кокаин. Выдача только взрослым, не моложе 11 лет. Представляйте мандаты. По примеру задушевного слова в коммунионке есть отдел переписки юных читателей. Например, «Дорогая редакция, у нас ночью замерзли 2 дворника, Игнат и Семен. Напишите, дорогие товарищи, у кого еще дома замерзли дворники и как их зовут? Кока Подрайонов, 9 лет». «Милая редакция, у меня была хорошенькая кошечка Буська, а вчера она пропала. Никто не знает, где она, только дедушка ходит все и облизывается. Не знает ли кто, где я должна ее искать? Муся Ячейкина, 8 лет». От редакции: «По нашему мнению, здесь не без деда. Организуйтесь, дети». «Дорогие товарищи, вчера меня мама чуть не убила. Уходя, приказала затопить печку, что я исполнил, открыл водопроводный кран и затопил не только печку, но и все остальное. Оказывается же, печку нужно затоплять не так. Напишите мне, милые товарищи, как еще можно затопить печку без воды? Вова Чрезвычаев, 9 лет». «Милые товарищи, организуетесь ли вы? Я уже сорганизовался. Папа обещал мне елку и сказал, что если не найдет украшений, то повесит на елку первое, что подвернется ему под руку. Теперь я от него прячусь. Соседний приказчик и наша кухарка образовали ячейку. Товарищи, напишите, у кого из вас сыпной тиф? Абрамчик Комиссариатский, 6 лет». «Дорогая редакция, у нас вчера дома был семейный праздник по случаю того, что у папы оказалась грыжа, ему не надо идти на доблестный Красный фронт. Гости поднимали бокалы за его болезнь. Напишите, товарищи, у кого из вас папа с грыжей и на каких дровах вы варите обед? Мама вчера варила на ножке от ломберного стола и на 2 рамках карельской березы. Сообщите также, можно ли есть ячейку. Зюзи Костенкин, 10 лет.